Та подняла глаза и отступила в величайшем изумлении. Она не чувствовала в себе смелости не броситься к нему на шею, как бы сделала это прежде, ни даже сказать ему что-либо, и потому как будто подсудимая в ожидании решения своей судьбы снова стала перед ним, потупив взоры и опустив голову. Дежурный вышел из комнаты и мигнул за собою приставнику. «Притвори-ка дверь, да стань у форточки, пусть их одни поговорят там», — распорядился он в коридоре. Бероев, оставшись с глазу на глаз с женою, подошел к ней, кротко взял за руку, поднял ее голову и тихо поцеловал беззвучным, долгим и любящим поцелуем. Это движение сделало в ней переворот и мгновенно вызвало к жизни все существо ее. Она не одна теперь. Она не потеряла еще любви человека, которому раз навсегда отдала свою душу и, зарыдав, с невыразимым, но тихим стоном, опустила на грудь к нему свою горемычную голову. Прошла минута какого-то жгуче-радостного и жгуче-тоскливого забытья. Наконец она нервно и словно бы испуганно ошатнулась и спешно отвела от себя его руки. «Нет, стой! Отойди, не прикасайся ко мне!» — заговорила она через силу глухим, рыдающим голосом. Ей было больно, тяжело отталкивать от себя любимого человека. Тяжело расстаться с этим тоскливо-радостным забытьем на его груди. Однако она пересилила себя. «Не прикасайся! Скажи мне прежде, ты веришь в меня?» — говорила она, ожидая и боясь его ответа. Этим ответом пришалось ее нравственное «быть или не быть», судьба ее нравственного и даже физического существования. «Коль верит, так не страшна дальнейшая судьба, какова б она ни была. Не верит смерть, и смерть как можно скорее». «К чему этот вопрос? Ведь я с тобою, ведь я люблю тебя», — сказал Бероев, снова простирая к ней свои руки. «Нет, это не то, мне не того от тебя надо», — снова отшатнулась она. «Мало ли что любят на свете, любят такие, прощают, а меня прощать не в чем. Ты мне скажи одно, веруешь ли ты в меня, как прежде веровал, или нет?» «Да», — открыто и честно подтвердил Бероев. «Спасибо, спасибо тебе», — тихо вымолвила она, сжимая его руку и снова бросилась на шею, как за минуту перед тем, и долго и сильно рыдал. Но это уже было благодатное, спасительное рыдание, в котором разрешалась вся черствая засуха безнадежного отчаяния, накопившегося в груди этой женщины. «Ну теперь слушай», — проговорила она с тяжело вырвавшимся судорожным вздохом, после того, как успела в волю наплакаться. «Я знаю, я уже все знаю», — прервал ее Бероев. «Мне все уже рассказал следователь и показал все дело». «Это еще не все. Ты знаешь дело, да души-то моей не знаешь пока. Перестрадала, да передумала-то я сколько. Вот чего ты не знаешь». «Да, боже мой, как и рассказать-то все это», — говорила она, хватаясь за голову, словно бы для того, чтобы собрать и удержать свои мысли. «Я и сама хорошенько не понимаю, как оно случилось, и не знаю, как и что это они сделали тогда со мною. Ну, вот видишь ли», — продолжала она кротко и ласково, с бесконечной любовью смотря в его глаза, «теперь вот, после того, как ты сказал, что веруешь в меня по-прежнему, я виновата перед тобою. Прости меня, я виновата тем, что скрыла от тебя, что раньше не сказала, тогда бы ничего этого не было. Я усомнилась в твоей вере, прости меня». И она с новыми слезами покрыла его руки долгими любящими поцелуями. «Зачем ты скрыла от меня?» — тихо, но без укора любовно прошептал Бероев, склоняя к ее щеке свою голову. Арестанка горько усмехнулась, но эта горечь относилась у нее не к вопросу мужа, а единственно лишь к самой себе. Это был укор, который внутренно она делала себе за свои прежние сомнения и недоверие. «Боялась», — ответила она вслед со своей горькой улыбкой, «и за себя, и за ребенка, и за счастье наше, за веру твою боялась, прости, но что ж с этим делать теперь, выслушай меня». И Бероева слезами и любовью вылила перед ним всю свою душу. Все эти сомнения и страхи, которые со времени беременности и до последних дней неотступно терзали ее, рассказала все дело, насколько она помнила и понимала его, и перед Бероевым, со всею осязательностью внутреннего, глубокого убеждения встала теперь ее безусловная чистота, неповинность и то эгоистическое, но высокое чувство любви, которое побудило ее скрыть от него всю эту историю и ее последствия. «И вот видишь, до чего было довело меня все это?» Закончила она, указав на висевшую на стене и не сорванную еще петлю. Бероев при виде этой петли ясно почувствовал, как от внутреннего ужаса холодом мураши у него по спине побежали. 5 минут позже, и всему бы конец, смутно прошептал он, под тем же впечатлением и даже со страхом каким-то покосясь на стену. Но теперь уже этого не будет, с верой и увлечением глубокой любви прервала его арестантка. «Оправдают ли они меня или не оправдают, мне все-таки легче будет, чем до этой минуты. В Сибирь? Что ж, и в Сибирь пойду, лишь бы ты да дети со мною. Там уж, даст Бог, одни мы будем, там, может, губить некому будет». «Хуже, чем тут, ведь уж едва ли где можно». «А мне и здесь теперь ничего, я и с этим вот помирилась. Ты, мой милый, добрый, ты теперь со мною, больше мне нечего бояться».